Глава 8. Рабочие не обманули. Они действительно аккуратно поставили коробки с моими вещами в углу комнаты. Вот только зачем-то собрали из них пирамиду почти до потолка. Место экономили, что ли? Кошмар радостно взлетел на верхний ящик и улегся, свесив лапу. «Какой чай ты любишь?» — спросила я у Скайнера, внимательно вглядываясь в его лицо и пытаясь профессиональным взглядом обнаружить признаки магического истощения. Все-таки поддержание портала в течение столь долгого времени тянуло из мага немало сил. Может, добавить что-нибудь тонизирующее для восстановления магии? У меня есть сироп из ягод лорденики и цветков бузины. Этого самого сиропа у меня оставалось буквально несколько ложек, но для Ская, учитывая, как он мне сегодня помог, было ничуть не жаль. Да и мне в случае магического истощения теперь мог помочь фамильяр. И я собиралась настаивать на том, чтобы Скайнер принял мое предложение. В хорошем смысле. Мысленно смирилась с тем, что сейчас он начнет отнекиваться, уверяя, будто ничуть не устал. Дурацкое желание казаться сделанным из стали, вдобавок укрепленной заклинаниями, повышающими прочность. Но Скайнер, как выяснилось, относился к тем немногочисленным мужчинам, которые не считали, что признание слабости нанесет непоправимый урон их достоинству. «Не откажусь», — просто произнес он, — «а чай на твое усмотрение». А это он сделал зря. Условия завещания запрещали мне влиять на сознание и волю избранника напрямую с помощью магии, но в них не было ни слова о том, что нельзя использовать природную силу растений. И я заварила черный чай с жасмином. Вкусный и ароматный напиток, вдобавок усиливающий чувственность и пробуждающий физическое влечение. А еще аромат этого нежного цветка способствовал усилению взаимного доверия. Ну и по мелочи, выравнивал эмоциональный фон и поднимал настроение. И вдобавок с ним прекрасно сочетался предложенный мной сироп из лорденики и цветков бузины. Полезное растение, как ни взгляни. Многофункциональное, и если бы выяснилось, что Скайнер знает о его возбуждающих свойствах, я бы в тот же миг заявила, что выбрала жасминовый чай совсем по другим причинам и обратила внимание на иные свойства. В конце концов, я же не кипрее с изюмом и розовым перцем подсунула гостю. К чаю выложила на большое блюдо любимое печенье на отопленном масле с пряностями и великолепный десерт, принесенный Скаем. Кстати, угадала, это действительно была клубника в кляре. А вдобавок водрузила на стол глубокую миску с обжаренными до хрустящей корочки полосками мяса в стазисе, который бережно сохранял его горячим, и пиалу кисло-сладкого пряного соуса к нему. Заказ из ближайшей таверны, доставленный рано утром. Я-то вполне могла обойтись сладостями, но сомневалась, что чашка чая с печеньем устроит голодного мужчину. Мар, перелетевший на один из кухонных шкафчиков, все это время наблюдал за происходящим свысока, но стоило Скайнеру сесть за стол, и моего фамильяра точно подменили. Он вился у ног мужчины, терся о его брюки и, наконец, улучив момент, запрыгнул на колени, где тут же улегся и размурлыкался. Ласковый, добрый, смотрящий таким влюбленным взглядом, что мне стало немного завидно. Со мной это белое чудовище вело себя куда как сдержаннее. «Ты, наверное, любишь котов?» — заметила я с легкой ревностью, наблюдая за идиллией и тем, как кошмар распустил крылья. «Нет», — покачал головой Скай, — «не очень». И, вопреки сказанному, почесал Мара под подбородком. «Заметно!» — насмешливо фыркнула я, усаживаясь напротив. Скай в ответ лишь улыбнулся, размеренно поглаживая моего бессовестно развалившегося неверного фамильяра. «Почему-то коты, даже крылатые, считают своим долгом запрыгнуть именно на мои колени», — пояснил он, как будто чувствуют, что я им не рад и пытаются заставить передумать. «Но ты и не прогоняешь его», — отметила я. «А смысл?» — пожал плечами Скайнер. «Он уже запрыгнул. В следующий раз буду внимательнее». Забирать кота со столь полюбившихся ему коленей силком я не стала. За несколько дней нашего с кошмаром совместного проживания успела запомнить, что он выпускает когти и буквально врастает в место, с которого его пытаются согнать. Поступила хитрее. Достала из холодильника кусок форели и поманила фамильяра. Тот несколько мгновений колебался, но любовь к рыбе все-таки победила. И кот с хриплым разбойничьим воплем устремился ко мне, получил вожделенное лакомство и радостно вгрызся в него. Обедали мы в уютном молчании, и это тоже было ценно. Рядом со Скайнером тишина не казалась оглушающей, неправильной, не возникало ощущения неловкости, которое непременно следовало заполнить пустой болтовней. Я наслаждалась ароматным чаем со сладостями, обществом приятного мужчины и все сильнее уверялась, что выбрала правильного кандидата в мужья. Кошмар тем временем доел рыбу, тщательно вымыл морду и решил, что самое время вернуться на колени к Скайнеру. Тем более тот как раз допил чай и отставил чашку. «Даже не думай», — погрозил маг коту пальцем, без труда предугадав его намерение. Конечно же, Мар проигнорировал запрет. Мало ли, что там возмущается человек, когда у кота другие планы. Примерился и прыгнул прямиком в услужливо развернутый портал и исчез, чтобы выскочить аккуратно на кухонный шкафчик. «Мрр!» — немало изумился мой фамильяр, обнаружив себя вовсе не там, куда собирался. Завертел головой, пытаясь понять, как он вообще тут очутился, обиженно дернул спиной и негодующе вопросил: «Мау?» И пусть кошмар не умел разговаривать, но сейчас его можно было понять без слов. На морде было написано: «Да как ты посмел?» Да и по мысли связи до меня доносились отчетливые эманации возмущения. «Ко мне иди!» Я приглашающе похлопала себя по коленям и посулила: «Поглажу, почешу за ушком». Мар лишь высокомерно махнул хвостом и отвернулся, всем видом выражая категорическое неодобрение всему сразу. А затем послал мне картинку, в которой вместо него на коленях сканера сидела я. Притом одежды на мне, как и на маге, не наблюдалось, и поглаживал портальщик меня отнюдь не по волосам. «Мар!» — мысленно рявкнула я, чувствуя, как запылали щеки. «Великий лес! Мой фамильяр еще и сексуально просвещенная тварь! Нет, я давно уже не была невинной девой, вот только никак не ожидала получить пошлый намек от собственного кота. То ли он считал, что обеда и бутылки вишневого сиропа недостаточно, чтобы отблагодарить сканера за помощь, то ли выражал таким образом одобрение моим матримониальным планам и выдавал рекомендацию, как приблизить счастливый миг. Точно кошмар, и никак иначе. А белоснежность и пушистость подарены природой исключительно для усыпления чужой бдительности. Карина?» Скайнер обеспокоенно подался вперед. «Все в порядке?» «Да», — процедила я. «Просто мой фамильяр обиделся, что я не одобрила его стремление устроиться на твоих коленях, и предложил альтернативу». «Занять это место самой?» — понимающе улыбнулся маг. Я моментально заподозрила, что подлый зверь-сводник щедро поделился картинкой не только со мной, и бросила на Мара рассерженный взгляд. «Ну, сваха усатая!» «Если и впрямь так сделал, лес и травы мне свидетели, и еще раз оболью зельем преобразования и превращу в жабу. Красную, пупырчатую, холодную, толстую, склизкую и умеющую говорить брекеке, и поселю в банку». Кот тут же ощутил мое настроение, оглянулся и очень по-человечески мотнул головой. Мол, нет-нет, я с ума еще не сошел, чтобы всем подряд демонстрировать такое. Исключительно тебе, дорогая Кара. И не верить ему оснований не было. Наша связь подтверждала, что фамильяр не лгал. По всей видимости, проницательный маг просто угадал. Но наказать Мара за подставу все равно стоило. И из чего удумал? На всякие непотребства приличную ведьму подталкивать. Я даже о поцелуях со сканером еще не думала, а не в меру активный фамильяр намекал, что хорошего мужика надо брать. Вернее, дать. Тьфу ты, лесной овраг с поганками. Да чтоб мой крылатый усатый вредитель всю ночь мышь вас не ловил и поймать не мог. «Ага», — подтвердила я, чуть успокаиваясь. «Негодяй». «Ну, почему сразу негодяй?» Вступился за него сканер. «Все для любимой хозяйки. Я чувствую себя польщенным. Ни один кот плохого не посоветует». Он произнес это с мягкой улыбкой, тактично сгладив неловкую ситуацию. А я уставилась на его губы, старательно отгоняя прочь любопытство. А целуется он так же, деликатно и нежно, либо все-таки под маской аристократической вежливости скрывается жар страсти. С трудом заставила себя поднять глаза выше и поинтересовалась, приподняв бровь. «Предлагаешь воспользоваться его рекомендацией?» «А как на это отреагирует твой жених?» — уточнил Скай. Вроде бы шутливо, поддерживая легкий тон беседы, но я чувствовала, вопрос прозвучал неспроста. И очень хотела верить, что Скайнер задал его не как руководитель, желающий быть в курсе грядущих перемен в жизни подчиненных, а как мужчина, которому я интересна. «За неимением оного никак», — пожала я плечами. Но в маленьких городках, вроде Шефлица, привыкли все объяснять резкими переменами в личной жизни. Приехала, сбежала от неразделенной любви. Уехала, наверняка к жениху других вариантов нет. А раз ты оказался рядом, то и был назначен общественным мнением на эту роль. Скайнер задумчиво кивнул и сменил тему. «А почему Шефлиц? Не нашлось места в столице?» «Большая конкуренция», — выдала я часть правды. Решила вначале набраться опыта и уж тогда вернуться, да и в маленьких городках травницы всегда востребованы. А еще не хотела оказаться в тени знаменитой прабабки, понимающе добавил сканер. «Упс, а вот эта информированность была неожиданной. Кажется, я очень зря расслабилась, посчитав, что начальник 6-го управления маг-полиции не станет наводить обо мне справок. Хорошо еще, что существовала тайна завещания, и некоторых важных подробностей Ир Норрис точно не мог выяснить. Или мог? Вспомнила Ира Гроула и все-таки склонилась к первому варианту. Поверенный бы точно не рассказал без веских оснований, да и наверняка бы предупредил меня о визите представителя маг-полиции. «Не хотела», — подтвердила я. «Вдобавок мы с ней не слишком-то ладили. С ней вообще мало кто был в добрых отношениях. Я подумала, что нам будет тесно в одном городе». «Значит, не стоит выражать соболезнования», — сделал вывод Скайнер. «Еще одно доказательство, что старая гадина с неуемной фантазией все-таки умерла. Наверняка он проверил и это». «Нет», — покачала я головой, — «я не скорблю о ней. Ирия Блэкфор была родной мне по крови, но и только. Но это частичная ситуация. У большинства ведьм все сложно с родственными связями. Да ты и сам должен это знать. Столько поисковиков в управлении». «С родственными связями в наше время сложно у многих», — согласился Скай. «Но я рад, что ты вернулась в Блессендор». «Я тоже», — призналась я. Уложила подбородок на переплетенные пальцы и лукаво уточнила. «А ты рад исключительно как начальник 6-го управления маг-полиции, у которого неожиданно закрылась важная вакансия?» Скайнер мягко улыбнулся и ответил. «Я рад, что мы с тобой снова встретились». Вроде бы как раз этого я и добивалась, но отчего-то простая констатация факта и искренность, которую я ощущала в каждом слове, вызвали во мне целую бурю эмоций. Сердце бешено заколотилось, точно пойманная в селок птица. В горле пересохло, щеки снова обдало жаром. Ох, кажется, я совершенно отвыкла от мужского внимания. Хотела убедиться, что интересно ему, сама подняла эту тему и сама же смутилась. Не выходила из меня кокетки вроде Малис, принимающей восхищенные взгляды и пылкие признания как должное. И с флиртом не складывалось, хоть в котле с зельем храбрости топись. Я разозлилась сама на себя и, чтобы в очередной раз как-то замаскировать провал, поспешно выпалила. «Прогуляемся, погода чудесная, а здесь недалеко есть парк, ты ведь никуда не спешишь». В серо-голубых глазах мага легкими искорками закружились смешинки. Похоже, моя непосредственная реакция его искренне позабавила. «Я никуда не спешу», — заверил он. «И с удовольствием прогуляюсь в твоей приятной компании». Переодеваться я не стала, решив, что и так прилично выгляжу для прогулки. В конце концов, у нас не свидание, разве что ведьминскую шляпу прихватила. Кошмар попытался было напроситься с нами, но я не поддалась на умильный взгляд и мурлыканье. Фамильяра следовало призвать к порядку и немного проучить, иначе в следующий раз белая усатая скотинка и впрямь могла щедро поделиться пикантными картинками или еще какой-нибудь ценной информацией не только со мной и сильно меня подставить. Про себя решила, что возьму Мара на прогулку вечером. Пусть полетает, поохотится за летучими мышами, заодно и народу будет меньше, летучий кот никого не шокирует. Фамильяр, поняв, что его актерская игра пропала даром, грустно мяукнул и вернулся обратно на шкаф, где и свернулся клубочком. Лишь нервно дергающийся кончик хвоста, уши, чутко поворачивающиеся на звук и легкие отголоски надежды, доносящиеся по мысли связи, давали понять. Кошмар все еще уповает, что я передумаю. Но чаяния оказались напрасны. Я осталась непреклонна и заперла дверь, оставив кота в квартире. Знала, что пакостить из вредности он не станет, а вот над своим поведением задумается. Животинка мне досталась умная и способная улавливать простейшие причинно-следственные связи. А не поймет, так вечером объясню, за что он был наказан. Погода в этот весенний день и впрямь выдалась на удивление прекрасной. Мы побродили по улочкам нового города, спустились к реке, чинно прогулялись по парку. Время летело незаметно. Скайнер оказался отличным собеседником и хорошим слушателем. К моей тихой радости, об Ирии Блэкфор и наших с ней сложных отношениях мы больше не вспоминали. Зато много говорили о столице. Я за время учебы успела обойти, объехать и облететь Блессендор вдоль и поперек, побывать с подружками во всех музеях, и сейчас с удовольствием мысленно вновь окунулась в то время. Юная, счастливая, до головокружения влюбленная в жизнь и еще не познавшая боли предательства. Я еще лет в 14 твердо решила, что поступать буду в высшую школу ведьм в Блессендоре. Делилась я воспоминаниями о первом знакомстве с городом, пока мы неторопливо шли по мощёной черно-серым камнем дорожке парка. Моя ладонь покоилась на предплечье Ская, и от ощущения горячей руки и твердых мускулов под тканью легкой куртки и замши в груди пробуждалось давно позабытое чувство легкого, щекочущего волнения от близости интересного мужчины. К тому же на сей раз инициатором оказался он. Стоило нам выйти из дома, как Скайнер тут же поймал мою руку и невозмутимо уложил ее к себе на локоть. А я и не возражала. Увидела ее, когда мать как-то раз взяла меня с собой на осеннюю ярмарку. Она продавала катаные свечи, степные травы и всякую обережную мелочь, а я только успевала головой крутить во все стороны. Помню, как восхитил меня Блесиндор. А потом у нас оставалось несколько часов до обратного дилижанса. Мы немного погуляли по городу, и я окончательно очаровалась. Раз и навсегда. Ненадолго замолкла, с удовольствием припомнив печенье, то самое на топленом масле и с пряностями. Его продавали на ярмарке лодочками за медяк. Даешь монетку, складываешь ладони ковшиком, а продавец ловко накрывает их листком бумаги, сминает его пальцами в лодочку по размеру рук и щедро с горочкой насыпает ароматное хрупкое лакомство. И после, во время учебы, мы с девчонками часто покупали его на ярмарках именно так, а не обычным, пусть и более выгодным кульком. «Блесиндор любит ведьм», — с улыбкой подтвердил Скайнер, но не все отвечают ему взаимностью. «Моя мать как раз из таких», — согласилась я. «Терпеть не может столицу, до сих пор. Сбежала так далеко, как могла, аж в Лехтер, это у западных границ. Раньше приезжала, в лучшем случае, раз в год, на осеннюю ярмарку, а последние лет 5 отправляет своих учениц из местных. Не знаю, бывал ли ты в Лехтере, но если нет, не рекомендую. Маленький сонный город, пропитанный пылью и прожаренный солнцем, а за ним степь, плоская, как стол, и такая же скучная. Ночами трещат цикады, шуршат по нагретому за день солнцем песку ядовитые быстрые желтые эйфы и воют крамсы. Мелкие трусливые твари, похожие на облезлых псов с короткими лапками. Мне там никогда не нравилось. А мать всей ведьминской душой обожает это место. Но препятствовать моему желанию поступить в Блесиндор она не стала. Заявила, что я совершеннолетняя и могу уматывать на все 4 стороны и искать свое место силы. Впрочем, я уже говорила, что с семейными связями у ведьм часто все не слава духам природы. Ну что мы все про меня, да про меня? Расскажи о себе, Скай, что интересно тебе? Мужчина замедлил шаг, повернулся ко мне и серьезно ответил: «В данный момент ты». Ох, как приятно оказалось это услышать! И сердце забилось чаще, и вдоль позвоночника прокатилась легкая волнующая дрожь, и даже не хотелось искать подвох в формулировке и кокетливо уточнять, интерес личный или профессиональный. И так было понятно. Пришлось дать себе мысленный подзатыльник и напомнить, что угрожающе приближающееся женское счастье я устраиваю по прихоти прабабки, а не по собственной инициативе. Лично мне и без любовных страстей жилось очень неплохо. Но я хотела получить семейный гримуар и котел, а муж, к несчастью, шел к ним дополнительным бонусом, от которого невозможно было отказаться без потери всего остального. От меня зависела лишь кандидатура, но и это было немало, потому я улыбнулась и проворковала. «Ты мне льстишь». «Я абсолютно серьезен», — отозвался Скайнер. «В моем возрасте мужчины такими вещами уже не шутят, Карина. Но если мое внимание тебе неприятно, только скажи, и впредь мой интерес будет ограничиваться исключительно рабочими моментами. Уверяю, это никак не скажется на моем отношении к тебе как к специалисту и профессионалу». Его слова звучали весомо, обстоятельно, да и манера держаться в корне отличалась от поведения Нормана, все действия которого были направлены на достижение одной единственной цели — как можно скорее забраться мне под юбку. И стоило бы воспользоваться удобным моментом, сообщить Скаю, что его внимание мне очень даже приятно, и я исключительно за развитие личных отношений. Но длинный язык, как обычно, опередил неповоротливый здравый смысл. Обскакал все умные мысли о том, как вести себя с мужчиной таким образом, чтобы тот понял, лучшей жены ему не найти. И выдал. «А ты не слишком спешишь с выводами? Мы видимся 3-й раз». Скайнер остановился, поймал один из моих локонов, выбившийся из прически, неторопливо пропустил его между пальцами и ответил: «Этого вполне достаточно, чтобы определиться». Затем улыбнулся, аккуратно заправил локон мне за ухо, легонько коснувшись при этом шеи, и добавил: «И не 3-й, 4-й». «Вот как?» — я вопросительно приподняла бровь. «Меня терзает любопытство». 2,5 года назад Высшая школа ведьм отмечала юбилей со дня открытия. В одной из резиденций Его Величества Филиппа Сияющего. Напомнил Скайнер. «Да, помню», — кивнула я. «Мы впервые увидели короля так близко, и повелителя драконов, и весь кабинет министров пополам с послами. Цвет высшего общества, короче говоря. Все важные, разодетые, и складывалось такое ощущение, что это нас позвали к ним на праздник, а не наоборот. Так ты и тоже там был?» «Там были все руководители всех отделений городской полиции, маг полиции, королевской таможни, начальник городской стражи и еще тьма народу», — подтвердил Скай. «Я помню твои фиалковые глаза». «Мы танцевали?» — уточнила я, старательно роясь в памяти. Покачала головой. «Нет, не помню. «А ты меня ни с кем не перепутал? Все-таки столько времени прошло». «У меня хорошая память», — усмехнулся мужчина. «Ты с подругами стояла рядом во время торжественной части, а когда начались танцы, куда-то сбежала». «Сбежать я могла», — с негромким смешком подтвердила я. «Нас тогда полгода истязали всякими курсами по этикету, учили, как вести себя в высшем обществе, и преподаватель танцев тоже был. Надоел до зубовного скрежета. В общем, уроки о том, как не шокировать высший свет дурными манерами, а заодно не оттоптать ноги тому несчастному аристократу, который решится пригласить ведьму на танец, не стали моими любимыми. И на празднестве я чувствовала себя обыкновенной зарянкой, не весть как затесавшуюся в стаю павлинов. Хорошо, наша куратор разрешила уйти после третьего танца, что мы с подругами радостно и сделали. Завалились в хромого вепря и уж там повеселились от души». Немного помолчала и призналась. «Удивлена, что ты меня заметил и запомнил. Там было полно миловидных девушек, многие из которых гораздо лучше владели искусством подать себя. Та же Малис, например. Вот уж кому блеск и роскошь высшего света были по нраву. И на празднике кузина тоже не упустила возможности обзавестись выгодными знакомствами». «Возможно», — задумчиво отозвался сканер. «Но лично я предпочту, чтобы под окном по утрам пела зарянка, а не павлин». «Везет мне на изысканные комплименты». Норман заявил, что ему ароматы вид дикой розы милее, чем пышная красота садовых цветов. Скай прозрачно намекнул, что зарянка привлекает его больше стаи павлинов. «Готова поклясться, если петь под окно приду я, ты очень быстро изменишь мнение и выберешь павлина». Не удержалась я от смешка. «А соседи наверняка пригласят полицию, чтобы не страдать в одиночестве, в смысле, чтобы стражи правопорядка тоже приобщились к прекрасному». «О соседях не беспокойся», — отмахнулся маг. «Но вообще исполнять серенады в честь восхитительной женщины — исключительно мужское право». «Ир Норрис», — укоризненно протянула я, — «не будьте шовинистом, расширяйте границы восприятия». «В некоторых вопросах предпочту остаться ярым противником прогресса», — спокойно ответил он. «А что я? Я была исключительно за. Не женское это дело добиваться мужчину. Пусть лучше он проявляет инициативу, а я ее охотно поддержу. Между прочим, к обоюдной пользе и удовольствию. Никто не останется обиженным».